Ты про премию что-то? Да. Но для меня нет в этом ничего неожиданного. А впрочем, если ты хочешь, ты можешь принести мне рюмку коньяку. Твой мещанский обед опять был слишком жирным. Жирным? Прости, Людвиг, это новая кухарка еще. Так неопытно, ты, пожалуй, прав. Ага. Да-да-да, кухарка. Матильда, принеси мне рюмку коньяку. Сейчас, милый. Теперь здесь мы приказываем. А вот они полномочия. На доброе здоровье, Людвиг. А конфету? И конфету. И конфету. Извини. Вот мы и увенчаны лаврами. А, папа! Папа, холодно на улице? Не желаешь ли рюмочку коньяку? Нет, спасибо. Деловые люди не закладываются в родни побудите. А у Людвига есть повод, чтобы позволить себе рюмочку. Повод? Какой же именно? Премия за домового, папа! Первая премия! Только что пришло извещение. Вот, прости. Спасибо, сынок, я и так верю. Да? Ну и, конечно же, поздравляешь? Что ж можно и поздравить? А если бы ты знал, папочка, что пишут о Людвиге в сегодняшних газетах? Да, Лаура, мне кажется, уже показывала. Это слава, папочка! Вот оно что. Так это и есть слава? Напрасно ты притворяешься, Ходун. Ты же рад? Не каждому достается такой зять, который и с тестем может поделиться своей славой. Нет, сынок, старику Вестману такая слава не нужна. Старику Вестману хватит своего почета, своей славы. Скрой меня из бумаги, а из материала попрочнее. Но эта слава умрет вместе с ним. Вдруг найдется средство. Если, допустим, старик Вестман выстроит дворец, подарит его городу, под школу и, скажем, больницу, еще даст денег на его содержание, то эта штукенция зятем переживет и внуков, и правнуков. А признательные сограждане, уж поверь, своего благодетеля поставят отлитым из бронзы в два человеческих роста на гранитном пьедестале, и он будет преспокойно дожидаться страшного суда. И поверь, что брат этот старик Весман станет завидовать иному писарке, чей гипсовый бюст будет пылиться где-нибудь в клубе. Но это будет тебе стоить ужасно дорого. Ну и что же? Деньги-то свои. С какой стати делиться с кем-то славой? Да, милый мой. А ведь я думаю, что домовые вообще ненадежны. Как бы следующий домовой тебя не подвел. Но это не роняет цену первого. Как знать, как знать. Может, и первый домовой только чем и взял, что тестя денег кови не клюют. Я нахожу, папочка, что ты несправедлив к Людвигу, пусть даже невольно. Тебе, конечно, было бы приятнее, если бы Людвиг получил премию на каком-нибудь конкурсе строительных проектов. Но для меня, папа, искусство выше всего на свете. А, так ведь и гуси считают, что трава слаще свиной отбивной. Вот ты, папа, ругаешь нас писать? Ведь мы и для тебя не скупимся на доброе слово. Ты читал домового? Я? И сколько уже успела погибнуть? Нет, сынок, я читаю только газеты. Это единственная литература, от которой есть прок. Но ты не думай, что я совсем не уважаю писателей.